моих врагов, красно-белых дней и бесцветных снов. Те, кто кричал, сорвутся в тишину, улыбаясь мы, все идем ко дну. И на самой забытой земле, среди тысяч стоптанных лиц, мы расправляем крылья и падаем вниз вместе с тобой. Не отпускай тебя, нет, я снова живой. Все те, кто не нашли спасения, превратятся в тени и заберут с собой. Прощали след. И на самой забытой земле, среди тысяч стоптанных лиц, мы расправляем крылья и падаем.